Подбор персонала. Если человек в какой-то организации начинает работать, его нашли, он оказался удовлетворяющим требованиям, тем компетенциям, которые предъявляются к той должности, которую он занимает. Соответственно, человек оказался принят в эту организацию, и дальше он начинает в этой организации функционировать. Он начинает вести себя определенным образом в этой организации. Вести себя по тем требованиям, которые к нему предъявляются. Вести себя согласно тому функционалу, который функционирует и действует. И, соответственно, подбор персонала – это первая задача, которая здесь возникает для любого человека, который начинает где-то работать. Человек работает в организации, и тут, естественно, необходимо для его внимания как обучение и развитию человека, находящегося в организации. Если у тебя что-то хорошо получается, если ты успешный менеджер, то, естественно, организация заинтересована в том, чтобы улучшить, развить, сфокусировать те навыки, которые тебе полезны, добавить те навыки, которых тебе не хватает. Построение карьеры, карьерной системы, карьерной лестницы, карьерной структуры обучения – это все то, что находится тоже к этой области. Помимо обучения и развития, та же самая организация будет заниматься оценкой и мотивацией человека как сотрудника. Тебя могут поставить в кадровый резерв. Тебе могут в зависимости от того ассессмента, той оценки, которую ты получаешь в организации, с точки зрения решения тех или иных задач, с точки зрения экспертных оценок, она определяет тот уровень достижения, тот уровень развития, который будет у тебя именно в этой организации. Это вся та область, которая относится к сфере управления персоналом. Ну и в конце концов, мы обычно об этом не говорим, но то же самое кадровое дело производства. Больничные, отпуска, командировки. Это ведь все тоже организационное поведение. Современные организации, они довольно-таки подвижные и мобильные. И человек может быть отправлен в командировку, человек может заболеть. Это все, опять же, требует тех либо иных документальных оформлений. Ну и потом, каждый из нас, приходя на работу, представляет то либо иное резюме. А резюме – это и есть определенным образом как-то подтвержденные твои трудовые, кадровые успехи, которые у тебя были. Это все то, что относится к сфере управления персоналом. И когда мы говорим об организационном поведении, то управление персоналом, пожалуй, в наибольшей мере со всеми своими закономерностями, со всеми своими возможностями включено вот в это организационное поведение. Очень часто даже возникает спор между специалистами в сфере HR и специалистами в организационном поведении, что на самом-то деле HR-функция – это и есть то же самое организационное поведение, а потому бессмысленна еще одна дисциплина. Но в связи с тем, что мы с вами уже проговорили о связях организационного поведения с разными социальными дисциплинами, мы все-таки видим, что вот именно те связи, которые возникают с большим комплексом проблем психологических, управленческих, социологии организаций, свидетельствуют о том, что оргповедение по своим задачам, целям и решаемым проблемам значительно шире, чем управление персоналом. Более того, можно даже сказать, что сфера HR, она в значительной мере включена именно в организационное поведение. В современном менеджменте существует такая концепция, как теория организаций. Ведь те же самые организации бывают разные. Промышленные организации, организации в сфере услуг, организации, которые связаны с выполнением тех либо иных функций. Типы организаций существуют разные. Чуть дальше мы об этом с вами поговорим. И, естественно, в каждой из этих организаций, коль она имеет разный тип, коль она имеет разную сферу применения, существует свое организационное поведение, свои цели, свои задачи, свои подходы. И, естественно, если мы хотим понять, проанализировать организационное поведение, возникающее в той или иной сфере, нам значительно необходимо понимать, в какого рода организациях находится человек, а какие организациях мы говорим. Опять обращаю ваше внимание. Бессмысленно говорить про организации вообще, про рынок вообще. Организационное поведение – это в значительной мере конкретная дисциплина. Она занимается анализом поведения конкретных живых людей в той либо иной организации. Она применяет вот общие научные законы, которые были открыты в той или иной сфере, в анализе действий человека в той организации, где он находится. Опять же, управленческих наук много, и мы с вами вот проговорили про менеджмент, маркетинг, управление персоналом, теорию организации. Точно так же, как при анализе социальной ветви, это далеко не все науки, но вот традиционно так сложилось, что организационное поведение в значительной мере базируется на них. Единственное, что еще важно сказать, на что обратить внимание, это про такую... в настоящее время очень сильно и успешно развиваемое направление, как инновационный менеджмент. Естественно, то, что касается инноваций, они пришли к нам из западной традиции, потому что то, что касается Запада, все-таки бизнес там развит намного более активно, намного более качественных аспектах, нежели в России. Я думаю, в этом нет ничего удивительного. Так вот, то, что касается западного менеджмента, то там обратили внимание, что... огромное количество современных организаций, огромные вложения сейчас делаются именно в инновации. Это в значительной мере связано с развитием информационных структур, с развитием компьютерных структур, с развитием виртуальных организаций, о чем мы с вами позже будем говорить. Так вот, инновации, они как раз и предполагают, что процесс постоянного изменения. Это раньше было, что существует организация, ты пришел в эту организацию, ты в ней отработал до пенсии, и ничего не изменяется. Это было характерно для 60-х, 70-х, даже 80-х годах прошлого века, когда существовали вполне определенные нормы и отношения в организациях, и которые практически не менялись. Менялись люди. Но функции их оставались теми же самыми. Сегодня мы с вами живем в эпоху постоянных перемен. Появляются новые коммерческие области, появляются новые сферы бизнеса. И, соответственно, постоянно вводится разное количество новшеств, которые необходимо применять, если ты хочешь отстоять свою нишу рынка как минимум, или, соответственно, расширить эту нишу. Именно в этой связи все больше и больше развития получают разные инновационные предприятия, венчурные компании. Сегодня никто не может сказать, какая сфера, какой участок рынка будет в значительной мере превалировать завтра. Аналитики над этим бьются. Но если бы все было так просто, то мы бы не были бы с вами свидетелями постоянных нововведений, которые возникают, постоянных созданий новых структур, новых организаций, возникновения новых подходов, новых задач. Именно поэтому сейчас большое значение в том же самом менеджменте уделяется инновациям. И из всего менеджмента, как теории управления, выделился инновационный менеджмент как управление нововведениями, управлениями теми новыми альтернативами, новыми подходами, новыми разработками, которые существуют. Сегодня тот, кто первый сумел развить ту либо иную инновационную идею, он оказывается в выигрыше. Он оказывается впереди конкурентов, он оказывается в прибыли. Инновационный менеджмент, он очень рискованный менеджмент, но если этот риск реализован, если этот риск осуществился, то, соответственно, ты и получаешь очень хорошую отдачу от своих вложений. Конечно, коль мы говорим о рискованных формах поведения, то она предъявляет очень жесткие требования к поведению тех людей, которые находятся в организациях. Ты теперь должен знать, что либо данная организация, а значит и ты в этой организации, будет успешно и получит результат, прибыль и так далее, либо организация будет обанкротиться, и, естественно, в значительной мере это скажется и на твоем развитии, на твоем карьере. Поэтому вот эти инновации сейчас значительно оказывают сейчас очень сильное влияние на организационное поведение и являются очень хорошим индикатором по поводу того, насколько это поведение прогрессивно, организационное поведение, либо насколько оно стабильно, стандартно, схематично. современное поведение и современный менеджмент требует отхода от старых, доказавших свое время, свое место схем. Сегодня, если ты хочешь добиться успеха в бизнесе, ты должен уметь рисковать. А значит, это и есть определенные критерии, определенные требования, которые предъявляются к тебе, как к человеку, находящемуся в организации и ведущему себя в этой организации определенным образом. Мы с вами сейчас рассмотрели те основные научные дисциплины, те основные отрасли, которые имеют прямой выход, прямое влияние, прямое воздействие на организационное поведение. Опять же, хочу сказать, что, естественно, можно назвать и другие. И, конечно, в зависимости от того, кто в какой сфере работает, может, здесь могут присутствовать те дисциплины, которые я назвал. В значительной мере это связано с IT-технологиями. Опять же, это связано с телекоммуникациями. То есть, вот те дисциплины, которые сейчас развиваются. Но, если обращаться к организационному поведению как некой существующей уже научной дисциплины, то мы с вами как раз и рассмотрели основные пункты, с которыми она связана с другими науками, достижениями, которыми она пользуется, результаты которых она берет, законы которых необходимо учитывать для того, чтобы организовать эффективное организационное поведение в рамках той организации, которая существует. Опять же, сразу видно, что организационное поведение – это принципиально междисциплинарная сфера знания. Бессмысленно здесь спорить, что более важнее – общие психологические закономерности или закономерности маркетинга, и либо, наоборот, сыграть только на инновационном менеджменте в силу его важности на следующий момент. Если мы хотим иметь комплексное, целостное понимание поведения человека в организации, функционирование самой организации, необходимо принимать во внимание как минимум все те дисциплины, все те результаты, о которых мы с вами уже говорили. Вот эта междисциплинарность, она, с одной стороны, очень прогрессивный элемент, с другой стороны, она приводит к тому, что все-таки исследователи обычно фиксируются на каком-то одном аспекте, и так получается, что их анализ организационного поведения идет в том либо ином ключе. Особенно часто это проявляется как в западных исследованиях, так и в отечественных. Существует сейчас большое количество учебников, в том числе и те, которые вам рекомендованы, вы получили соответствующие результаты, вы получили соответствующие материалы, но все-таки нужно иметь в виду, что каждый учебник пишется тем либо иным автором, либо коллективом авторов, который более успешен в том либо ином направлении. В этой связи, вот из всех учебников, которые существуют, все-таки есть некие классические учебники. В частности, это учебник Лютенса, Фрэнсиса Лютенса по организационному поведению. Это действительно классика. И если вы хотите узнать, как организационное поведение формировалось, почему оно выделилось, и узнать общие подходы, которые к нему существуют, нужно обратиться именно к нему. Но это учебник все-таки вышедший уже 20 лет назад, конечно, он не может отразить все нововведения. Поэтому здесь нужно посмотреть уже более современные учебники, но, опять же, все-таки помнить именно о принципиальной междисциплинарности организационного поведения и, соответственно, не пытаться искать ответы на интересующие вас вопросы только в той либо иной дисциплине. Давайте теперь кратко рассмотрим историю становления дисциплины организационного поведения. Как это не удивительно, организационное поведение имеет уже более чем столетнюю историю. Первые исследования оргповедения, которые еще, естественно, так не назывались, начались в конце 19-го, начале 20 веков. Это было в значительной мере связано с тем, что наблюдалось промышленный рост, возникали новые фабрики, заводы, наступил этап индустриального развития, это конец XIX века, И, соответственно, огромное количество людей оказалось включено вот в это индустриальное производство. Конечно, в то время работа человека заключалась в том, что вот ты либо стоишь у станка, либо ты стоишь у того, либо иного механизма, и твоя задача заключалась в том, чтобы воспроизводить те либо иные действия, обеспечивать функционирование механизма. Дело в том, что конец XIX века и вообще становление индустриального производства в значительной мере было связано с успехами техники, механики. Создавались новые станки, новые приборы, новые машины, которые были связаны базировались и на паровом двигателе, и на бензиновом двигателе, и на двигателях внутреннего сгорания по мере дальнейшего их развития. И в этой ситуации человек принципиально рассматривался как придаток к этому механизму. Вот очень важный подход. В принципе, именно с этого подхода, вернее, несогласия с ним, и началась анализ организационного поведения. Конец XIX века, промышленная революция, развитие тех либо иных производств, мануфактур, и главное влияние, главное значение в них уделялось именно приборам, именно механизмам, именно технике. Человек был не просто неким обслуживающим механизмом. Он рассматривался как та же самая часть техники. Причем, если техника была надежной, обустроенной, в нее вкладывали средства, то человек – это была некая самая слабая деталь технического прогресса. Он уставал. Он ошибался, ему нужно было делать перерывы, его нужно было кормить, его нужно было обучать. В конце концов, тот человек мог сломать дорогостоящий агрегат. И если тот либо на станок стоил больших денег, его надо было купить, то человека всегда можно было легко заменить. Не получается работать, тогда не стоял вопрос, хочешь, не хочешь. Не получается у тебя работать, я найду того, кто умеет работать, и поставлю на этот агрегат. Если он работает с ошибками, я сменю его, найду другого, который будет делать меньше ошибок, и так далее. Вот какая возникала ситуация. В данном случае речь шла о том, что человек – это был придаток машины. И это была господствующая точка зрения конца 19-го, начала 20 века. Здесь стоит упомянуть о таком человеке, как Фредерик Уинслоу Тейлор. То, что касается Тейлора, то он как раз и задумался над этим вопросом. Какое место человека в этом промышленном производстве? Действительно ли человек представляет из себя всего лишь определенный придаток для работы с агрегатом? Тейлор начал исследовать поведение рабочих. В то время у него не возникало проблем, потому что никто не спрашивал согласия этих рабочих, их желания. Вот, да, скажем так, он и не очень их отвлекал. Он просто наблюдал за тем, как они работают, когда делают ошибки, когда начинают уставать. Он наблюдал за процессом работы, он был наблюдателем. И, соответственно, Тейлор обратил внимание на тот факт, что человек, который работает на агрегате, является не таким уж вспомогательным элементом. Более того, он заметил, что успешность, эффективность использования того либо иного станка, того либо иного механизма в значительной мере зависит от того, как человек с этим станком работает. Нравится ему работать, не нравится ему работать. Какая у него мотивация к работе с этим станком? Кроме того, Тейлор обратил внимание на другой аспект. В зависимости от того, какая нагрузка на человека, сколько времени он работает, у него возрастает количество ошибок, и, соответственно, просто вот чисто эмпирическим путем он обратил внимание на тот факт, что если человек отработает определенное время, я его заменю другим человеком, чтобы этот первый отдохнул, то количество ошибок снижается, пока человек, получив возможность отдохнуть, человек, что называется, переводит дух, и после того, когда он возвращается работать на свой станок, свой механизм, производительность его труда возрастает. А далее Тейлор просто начал производить разного рода эксперименты для того, чтобы выявить, сколько времени человеку желательно работать для того, чтобы не совершать разного рода ошибки. Те исследования, которые провел Тейлор, и после того, как он их опубликовал, получили название и сейчас широко известны как научная организация труда. И с именем Фредерика Тейлора как раз и связано создание этой концепции научной организации труда. Эта концепция уже исходила из того, что человека нельзя и не стоит рассматривать просто как придаток какой-то системе. Это не есть придаток, это есть определяющий элемент, определяющий механизм, функционирование которого в значительной мере определяет эффективность, количественный выход, который получается при работе того либо иного станка. Тейлор предложил ряд эффективных мер, которые способствовали повышению производительности труда. Естественно, перед ним стояла та же самая задача. Есть станок, есть человек, работающий на этом станке, но он интересовался, и его интересовало не столько, чтобы человеку было работать хорошо, он интересовался чистой бизнес-задачей. Станок может производить, грубо говоря, 100 деталей. Из-за того, что на станке работает человек, который устает, из этих 100 деталей получается 20, 30, 40 деталей брака. И получается, что станок производит 60 деталей. Как добиться того, что вот заданная мощность станка, эти 100 деталей, они были 100 деталей за в течение рабочего дня? Вот какой вопрос решал Тейлор. И в этой связи он пришел к выводу. Для того, чтобы станок мог работать в полную свою эффективность, необходимо обеспечить человеку, работающему на этом станке, определенные условия труда. Именно Тейлор первый ввел такую процедуру, которая называется хронометрия. Он стоял с секундомером и замерял, сколько времени проходит, пока человек начинает уставать, сколько времени уходит на человека на совершение одной операции, другой операции, третьей операции, как легко человек может переключаться при совершении тех либо иных операций. И, естественно, человек работал не один. Ведь если мы возьмем мануфактуру, то это было несколько станков, каждый последующий обрабатывал деталь, которая была сделана предыдущим. И здесь возникала, опять же, ситуация, которая очень часто встречается на современных заводах. Одних заготовок получалось очень много, появлялись их избыток, который не успевал обработаться на других станках. Там были более сложные операции. Там требовалось больше времени на обработку. И, соответственно, возникала проблема. Переизбыток одних деталей и недостаток других деталей. В результате этого не соблюдался производственный режим. И станки, что называется, работали в разнобой. Именно введение процесса хронометрии, оно и привело к тому, что оказалось возможным синхронизировать между собой производство тех или иных деталей. Ведь можно было брать разное количество станков и для того, чтобы все детали были в непрерывном производстве. Еще не было конвейера. Конвейер – это следующий этап, мы с вами чуть позже об этом поговорим. Но именно благодаря Тейлору впервые заговорили о хронометрии, хронометраже рабочего времени. Ну и, по сути, вот именно этот хронометраж, он и стал предвестником последующего конвейерного производства. Но, естественно, только хронометражом Тейлор не ограничился. Вот эта его идея хронометрии, она в том числе имеет и сегодня свое развитие в так называемых фотографии рабочего времени, фотографии рабочего места. Когда расписывается по временной этап выполнения работником тем либо иных мероприятий во время его рабочего дня, во время тех либо иных задач, которые он решает. Это все идет от Тейлора. Но тот же самый Тейлор обратил внимание на другой аспект. Для того, чтобы рабочий эффективно работал на том либо ином станке, он должен понимать, что делать. Вот, грубо говоря, какую кнопку нажать, когда нажать и, соответственно, насколько сильно нажать. Именно Тейлор обратил внимание на тот факт, что на самом деле, именно потому, что рабочий не совсем понимает технику механизма работы станка, управление станком, возникает большое количество дефектов. Что такое опыт по Тейлору? По Тейлору опыт как раз заключается в том, что опытный работник уже знает, где нужно стоять, грубо говоря, с какой стороны, как держать деталь, и, соответственно, он не совершит огромное количество брака. В результате этого Тейлор выступил инициатором создания так называемых инструкционных карточек. Карточек, в которых были написаны инструкции, поэтапные, пошаговые инструкции, что, как, когда, в каком порядке нужно делать. И, соответственно, когда приходил рабочий, новый, для работы на том или ином станке, то он предварительно изучал эту инструкцию. Опять же, сегодня мы прекрасно знаем, и это сохраняется, по сути, это техника безопасности. Как сейчас мы расписываемся за технику безопасности, правда, расписываемся не читая, так и тогда же рабочий изучал инструкционную карточку, и если теперь, после того, как ты изучил, как ты задал все вопросы, как ты понял, что делать, ты делал брак, то тогда с тебя уже, это была твоя вина, и, соответственно, на тебя накладывались штрафы и санкции. И ты сам понимал, что это действительно была твоя вина, потому что что-то ты не соблюл, что-то ты сделал не тем либо иным образом. Поэтому инструкционные карточки, которые ввел Тейлор, они, опять же, и сегодня имеют то либо иное существование. И недаром, покупая любой сложный прибор, компьютер, фотоаппарат, видеокамеру, мы всегда к нему всегда прилагается инструкция по работе деятельности. Это опять же то, что восходит к Тейлору к концу XIX века. Тот же самый Тейлор обратил внимание на следующий факт. Станки бывают разные. Естественно, когда человек... рабочий работает на одном и том же станке, в конце концов ему этот станок надоедает. Именно потому, что человек не является машиной, на что обратил внимание тот же самый Тейлор. Дело в том, что человеку постоянно хочется какой-то новизны. А поэтому, если ты хорошо научился работать на одном станке, то раньше владельцы фабрики, они тебя на этом станке оставляли. Зачем ему было брать еще кого-то? Ты и так уже успешно работаешь на этом станке. Ты уже знаешь, что и как делать. Но Тейлор обратил внимание, что если ты очень долго работаешь, ты теряешь интерес к работе на этом станке, у тебя притупляется внимание, и ты начинаешь опять допускать брак. Вот вроде такая парадоксальная ситуация. Если ты не знаешь, как с ним делать, понятно, ты учишься, поэтому брак. Но ты уже все знаешь, ты уже все делаешь закрытыми глазами, и все равно получается брак. И именно Тейлор сформулировал проблему как переобучение рабочих. Тогда еще не было так развита психология, и не было тех терминов, которые есть сейчас. И, конечно, Тейлор никакого развития карьеры не говорил, но идея была простая, и идея была та же самая, что построение современного карьерного дерева. Ты успешно научился работать на одном станке, но тебе, естественно, хочется развиваться дальше. Хотя бы потому, что работа на другом станке оплачивается больше. Пусть только материальный стимул. У Тейлора стимулы были только материальные. Нематериального стимулирования Тейлор тогда еще не предлагал. Хотя, чуть позже мы об этом скажем, зачатки нематериального стимулирования тоже были Тейлором предложены. Соответственно, ты хочешь перейти на другой станок. У тебя вновь появится интерес. У тебя вновь сконцентрируется внимание.